Начинаем веселый урок. Друзья мои, вы не забыли, что у нас с вами сегодня урок живописи? Как же помним. Не забыли. Что вы должны были сделать к этому уроку? Нарисовать что-нибудь. Да. Верно, верно. Ну-ка, вы, Лёва, вы, покажите, пожалуйста, что вы нарисовали. Вот, прошу вас, здесь все вот. Угу. Так, так, сейчас посмотрим. Чего ты смеешься? Подождите, подождите, подождите. Что-то знакомое. Новогодняя елка, а под ней какие-то три богатыря. Перестань смеяться. А, это же Васнецов, богатыри. Ну, простите, пожалуйста, почему это у вас Илья Муромец в очках? А это не Илья Муромец. А кто же? Это вы, Николай Владимирович. Я? Да, вот видите, вместо копья у вас микрофон. Да перестань же смеяться. Интересно. Очень интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А рядом на конях, стало быть, мои уважаемые помощники, Лёва и Алик, да? Да, да, да. Только почему это у Лёвы вместо шлема ушанка? Да так вот. И в руке портфель. А я в шлеме. Да, но шлем-то хоккейный. Любопытно. А у меня лошадь какая красивая. Да, очень красивая. Спасибо большое. Только как я потом с нее слезу? И вообще, почему вы всех нас посадили на лошадей, а? Да понимаете, Николай Владимирович, мне очень хотелось нарисовать нас всех вместе. А стал рисовать, то ухо у Алика не помещается, то если ухо нарисую, мне места не остается. Вот такое у него богатырское ухо. И тут смотрю, у Васнецова на картине три богатыря, три лошади, поле, холмы, небо, все поместилось. Правильно. Правильно, потому что Васнецов прекрасно владел искусством композиции, то есть умел правильно размещать на своей картине все то, что он хотел нарисовать. А у меня и так все поместилось. Вот, пожалуйста, я назвал свою картину «День рождения бабушки». А ну-ка. О, день рождения покажите, бабушки. Пожалуйста. Пожалуйста. Ага, да. Да, действительно, у вас тут и праздничный стол. А как же? И масса гостей, и кошка даже. Ага. Кошка. Так, а вот это, вероятно, бабушка. Да? Нет, Николай Владимирович, это я, Лёва. Правильно. Вы, ах, извините, пожалуйста, извините. Вот это бабушка, да? Нет, это дядя Федя. Позвольте. Ну, вот это уж точно бабушка. Да, бабушка. Только не моя, это соседская бабушка. Простите, но где же, в конце концов, здесь ваша бабушка? А ее здесь нет, она на кухне. Оригинально. Мне все-таки кажется, что главным в картине «День рождения бабушки» должна быть она сама, а не дядя Федя, уж тем более не кошка, которая у вас сидит на переднем плане так важно, как будто бы у нее день рождения. Да. Искусство композиции, друзья мои, это не только умение разместить все предметы на картине, но и выявить то главное, что художник хочет показать зрителю. Понял? Понял. Вот. Ну, теперь дальше. Дальше. Вы, конечно, знаете, что бывают художники-портретисты, пейзажисты, маринисты, это те, которые море рисуют. И богатыристы. Кто-кто? Богатыристы. Ну, это которые богатырей рисуют, как Лёва. А ты-то сам каким художником хочешь стать? Я портретистом. Мечтаю нарисовать портрет красивого румяного яблока. Позвольте, позвольте. По-моему, вы что-то путаете. Конечно, путает. Яблоко – это не портрет. Минуточку. Яблоко – это пейзаж. Минуточку, давайте разберемся. Портрет – это изображение какого-то человека, так? Так. Вы помните картину Серова «Девочка с персиками»? Помним, особенно персики. Так вот, картина «Девочка с персиками» – это и есть портрет. А теперь представьте себе, что девочка куда-то вышла. Куда вышла? Ну, не знаю куда. Ну, предположим, за водой помыть персики. А-а-а. Итак, на картине остались одни персики. Ой. Запомните, пожалуйста, это натюрморт. В переводе с французского «неживая природа». Ясно? Ясно. А теперь пусть наши персики висят на деревьях, а деревья растут в саду. Как будет называться эта картина? Пейзаж. Молодец! Молодец, Лёва. Уже начинаете разбираться в живописи. Фантазируем дальше. В этом персиковом саду появились мальчики. Они срывают персики с деревьев. Как называется такая картина? Такая картина называется «Сторож спит». Нет, друзья мои, нет. Это так называемая жанровая картина. В ней изображена сценка из жизни. А я как-то попал в такую же жанровую картинку. Там, правда, были не персики, а яблоки. Да-да, я помню. Ну и вид у тебя был. Красные уши, порванные штаны, а в зубах зеленое яблоко. Такой натюрморт. Ой, ты бы на себя посмотрел, когда бежал от сторожа. Волосы от ужаса дыбом, на голове такой пейзаж. Что я слышу, друзья мои? Пейзаж, натюрморт. По-моему, урок этот пошел вам на пользу. Если видишь на картине нарисована река, или ель и белый иней, или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик или балерина, или Коля мой сосед, обязательно картина называется портрет. Веселый урок окончен.